Тарабарщина. История эта правдивая. Кто иногда смотрит телевизор, наверняка видели репортаж об удивительном событии, которое случилось в насосном районе города Москвы. Но все по порядку. Милиционер Караваев нес службу в своем отделении. Его дежурство уже заканчивалось, и вдруг тревожно зазвонил телефон. На улице Газгольдерной беспорядки. Быстро схватив свою любимую резиновую дубинку, пристегнув необходимый в этом случае пистолет, сержант выскочил на улицу и уже через 15 минут был на месте. В центре улицы, на проезжей части дороги, перегородив движение машин и автобусов, стояла толпа возбужденных горожан. Среди них явственно были видны люди в белых халатах, которые держали за руки странного гражданина среднего возраста в соломенной шляпе. Гражданин отчаянно вырывался и выкрикивал что-то непонятное. «Посмотрите-ка на него, взрослый мужчина, а такую тарабарщину несет», сказала маленькая старушка с двумя громадными сумками. «Да обыкновенный сумасшедший», с важным видом произнес мужчина в шляпе и с портфелем. «Причем буйный припадок, что опасно для окружающих», сказал санитар из бригады скорой помощи, которую вызвали местные жители. А обратились они за помощью, когда непонятный, странного вида гражданин в соломенной шляпе появился на Газгольдерной улице, стал приставать к прохожим и дергать их за рукава. При этом он издавал необычные гортанные звуки, явно тарабарские, как решили все. Сначала народ добродушно над ним посмеивался, но он размахивал руками, потом стал кричать, и это окончательно смутило мирных обитателей тихого насосного района. «А вдруг он покусает наших детей и обидит мою собаку», — подумала Анна Федоровна Покрышкина из дома номер 8 и произнесла во всеуслышание. «Наверняка он сбежал из психбольницы». Надо сказать, недалеко от Газгольдерной улицы действительно располагался психоневрологический пансионат. А этот человек ужасно волновался, вращал глазами, крутил руками, как мельница, и вроде бы показывал в сторону пансионата. Естественно, все решили, что это сбежавший псих, и его срочно надо изолировать от общества. Вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи мгновенно подтвердили, что он ненормальный. Взяли за руки и повели в машину. Тот стал вырываться, отпихивать докторов и случайно ударил в ухо Тимофея Покрышкина, старшего сына Анны Федоровны, который взялся помочь транспортировать больного в машину. Но тут началось. На буйно помешанного набросили смирительную рубашку, хотели связать веревкой. Но он был сильный и верткий, несмотря на свой малый рост и худое телосложение. Покрышкина позвонила в милицию. Тут-то явился милиционер Караваев и увидел эту картину. На земле, вытаращив глаза, сидел связанный мужчина средних лет в соломенной шляпе и произносил странные звуки, напоминавшая клёкот белоголового орла. Вокруг стояли возбужденные жители Газгольдерной улицы и три сотрудника скорой помощи в порванных халатах. «Видите, какое безобразие творится на нашей улице?» — громко сказала Покрышкина, обращаясь к милиционеру Караваеву. «А вы бездействуете». Фельдшеры показали ему порванные халаты, а Тимофей — опухшее ухо. Караваев велел всем разойтись и внимательно выслушал докторов. Они рассказали, что человек в соломенной шляпе буйный сумасшедший, опасен для окружающих, да к тому же явно не хочет говорить на русском языке. «А это явный признак сумасшествия», — сказал усатый начальник бригады скорой помощи. Караваев помог положить больного на носилки, и когда тот хотел укусить санитара, то пригрозил ему дубинкой. «Смотри, у меня не балуй», — строго сказал милиционер Караваев, на что больной произнес отчетливо. «Кардхай бектеш!» Врачи поглядели на милиционера Караваева и грустно сказали хором. «Ну, видите, какой ненормальный!» А потом увезли его в больницу. Жители разошлись. Милиционер Караваев вернулся к себе в отделение. Но что-то не давало покоя сержанту. В голове вертелась фраза, произнесенная странным незнакомцем «Кардхай бектеш». Как это понимать? И что это за слова? Может быть, какой-нибудь неизвестный язык? Вечером он зашел к своему соседу, профессору Сорокину. Милиционер Караваев дружил с ним после того случая, как спас его квартиру от ограбления. Профессор Сорокин был знатоком самых разных и самых редких иностранных языков. И несколько рядов у него на полках стояли ученые книги, учебники и словари. Караваев любил посидеть с профессором на кухне за чашкой чая и поговорить о далеких странах, о жителях этих стран и о неведомых языках, на которых люди общаются друг с другом. Профессор хотел и на этот раз поговорить о новой книге про Конана Варвара, но милиционер Караваев прямо с порога стал ему рассказывать о загадочном сумасшедшем и напрямик, без всяких околичностей, спросил профессора, что это значит «картхайбектеш»? Профессор задумался. Он долго ходил из угла в угол, вздыхал, чесал затылок, закатывал глаза, что-то бормотал себе под нос, и, в конце концов, он остановился и честно сказал, «Я не знаю тех 45 языков, которыми я владею в совершенстве, 84 языков, на которых я умею читать и писать, и 122 говоров и наречий, которые я худо-бедно воспринимаю на слух, и могу, в случае чего, объясниться, явно не хватает для понимания этой таинственной фразы». Зато от профессора Сорокина милиционер Караваев принес домой авоську, полную словарей. Всю ночь он не сомкнул глаз, перелистывая книги. И только под утро, когда мусорщики загромыхали железными ящиками, уснул, уронив на пол 500-страничный словарь иностранного языка. Еще не было 10 часов утра, когда в психоневрологическом пансионате номер 7 появился небольшого роста молодой милиционер и позвал главного врача. Под мышкой у него была книга, что явно выделяло его из общего числа милиционеров нашего города. «Как себя чувствует вчерашний больной?» — спросил милиционер. «Лучше», — гордо ответил доктор. «Ему дают витамины, он соблюдает специальную диету, ходит на оздоровительную гимнастику, слушает тихую музыку с шумом морского прибоя и шелестом листвы. Наши врачи с ним проводят успокоительные беседы. Это лечение уже дало хорошие результаты. Он прекратил буйствовать, мирно сидит на кровати, а главное, научился жестами высказывать свои мысли. Правда, пока мы не установили его имя и фамилию, и где он живет, так как он все еще делает вид, что не понимает русского языка. Но это пройдет после курса лечения. Надеюсь, вы нам поможете?» — спросил главный врач. «Да», — ответил милиционер Караваев. «Пригласите больного в кабинет». Главный врач позвонил в колокольчик, и через несколько секунд в кабинет вошли два санитара и больной в серых хлопковых брюках на веревочке и чистой белой рубахе. Увидев милиционера, этот человек пришел в неописуемое волнение. Он стал мимикой и жестом пытаться что-то сообщить сержанту Караваеву. Но санитары, на всякий случай, дружелюбно взяли его за руки. «Отпустите его», — сказал Караваев. Открыл книгу, которую он все это время держал под мышкой, и прочитал «Ахой, мадьяры!». И тут случилось непредвиденное. Больной вдруг взмахнул руками и закричал «Ахой, ахой!». Радости его не было предела, и он даже пустился в пляс. «Он венгр», — объяснил удивленным врачам Караваев. «Он говорит на венгерском языке». Позвали переводчика с венгерского языка, и выяснилось, что этот человек вчера потерялся в Москве, отбился от своей туристической группы. Совершенно случайно зашел в очень странный район с одинаковыми домами и стал на улице спрашивать у прохожих, как пройти к интуристу. Но его не поняли, схватили и привезли в этот славный санаторий. «Его зовут Ласло», — сказал переводчик. «Ласло, Ласло Нать, из местечка Баронай, что под Бордичай. Агроном, в отпуске, поехал посмотреть Москву по туристической путевке. А соседи в палате хорошие, он с ними подружился. И кормят неплохо. Что теперь делать, он не знает. Сегодня его группа улетает в Венгрию». Когда милиционер Караваев и Ласло Нать покидали пансионат, то все сотрудники и больные вышли их провожать. Некоторые сестры даже плакали. Так они полюбили этого милого, неразговорчивого и, в сущности, доброй души человека. Сосед по палате Христофор Колумб подарил ему свою картину. Индейцы встречают русских путешественников, которую он нарисовал шариковой ручкой, а главный врач попросил извинения у своего бывшего больного, что он не знает венгерского языка. Вот как бывает в жизни, если вы не учите иностранные языки. Это хорошо понял милиционер Караваев. И теперь он тщательно изучает языки, кроме венгерского, уже выучил румынский и мечтает выучить английский. Покорение Эвереста. 12 апреля этого года все телеграфные агентства России передали тревожную весть. В районе западного склона высочайшей горы мира Эверест пропала экспедиция российских альпинистов. Группа смельчаков, в которую входили профессиональные покорители вершин, ученые физики Рэм Хохлов, Ванадий Попекян и Эльвира Кукушкина, собирались взойти на вершину Эвереста по западному ребру и установить на ней вымпел с изображением поэта Сергея Есенина. Вся страна прильнула к радиоприемникам, надеясь услышать хоть какие-нибудь новости о наших героях. В базовом лагере, откуда начала свое восхождение на пик Эвереста российская экспедиция, безуспешно пытался связаться с ними по рации радист Попов. Эфир молчал. Тем временем в Москве в управлении внутренних дел Насосного района созвали экстренное совещание, поскольку именно УВД Насосного района успешно специализировалось по розыску пропавших экспедиций, спасению лыжников из подгорных лавин, а также подъему затонувших батискафов. На этом совещании постановили на розыск пропавших альпинистов послать милиционера Караваева, так как его остальные товарищи, остальные милиционеры, были заняты текущими делами. Кто-то регулировал движение на Садовом кольце, кто-то боролся с грабежами и насилием в Насосном районе, кто-то обезвреживал наркомафию, а некоторые милиционеры следили за порядком на футбольном матче «Спартак-Нефтехимик». Ну, а кое-кто уехал на стрельбище собирать пустые гильзы для сдачи их на приемный пункт цветных металлов. А милиционер Караваев оказался свободен, и его быстро снарядили в путешествие. Через какие-то полчаса он был в аэропорту, через 5 часов пролетал над столицей Индии Дели, а еще через час приземлился в Катманду, столице Непала. Там его уже ждали наши товарищи из посольства, Иванов, Петров и Сидоров. Они усадили его в старенькую «Тойоту» и прямым ходом отправились на вертолетную площадку. Здесь был готов вертолет с полным баком бензина. Пилот Васин крепко пожал руку сержанту Караваеву, и они взмыли в воздух. Внизу быстро таяли косые домишки города Катманду. Появились горы. Внезапно перед взором изумленного Караваева выросли белоснежные пики высоких Гималаев. Через 10 минут они подлетели к бело-серому склону горы Эверест, и пилот выкинул веревочную лестницу. «Ну, давай, друг, не подкачай. Вся страна на тебя смотрит», — закричал на прощание пилот Васин, когда Караваев начал спускаться вниз. Вертолет качнулся в воздухе, из него выпал какой-то мешок и чуть не попал в Караваева. Милиционер Караваев сел на камешек, огляделся вокруг и открыл мешок. Он подумал, что там ему передали специальное снаряжение и сухие пайки, но это были какие-то тетради, учебники, буквари и глобус. «Передай это непальским школьникам!» — услышал Караваев голос с неба. И вертолет пропал за горой. Вокруг возвышались горы. Справа и слева от Караваева лежали голые камни. И лишь кое-где пробивалась редкая растительность. В ущелье грохотала река. За рекой он увидел 4 палатки и 2 людей в желтых куртках, которые что-то кричали сержанту Караваеву и махали руками. Это был базовый лагерь Эвереста, откуда выступили в поход и до сих пор не вернулись российские альпинисты. Через 2 часа Караваев сидел в палатке, пил крепкий непальский чай и слушал таинственную историю пропажи 3 отважных покорителей гималайских вершин. «Я должен спешить им на помощь, не то они погибнут на высоте 5000 футов», — сказал Караваев, надел шапочку, связанную из шерсти яка, кроссовки и балоньевую курточку. В руке у него была дубинка, с которой он не расставался, хотя радист Попов и руководитель экспедиции, академик Там, настоятельно предлагали ему взять вместо дубинки ледоруб. Ни ледоруба, ни кислородного баллона не взял с собой милиционер Караваев. Все это показалось ему слишком тяжелым на этом труднейшем восхождении. И вот он отправился по следам пропавших альпинистов. Через минуту его фигура скрылась в облаке. Милиционер Караваев шел, шел и шел, несмотря на холодный ветер, буран и снег. Он страшно устал, замерз и два раза чуть не сорвался в пропасть. Один раз он сбился с пути. Вокруг него снег, облака, куда ему дальше идти? Вдруг смотрит, навстречу шагает местный житель, горный шерпа. Милиционер Караваев, замерзший рукой, отдал честь, показал документ, удостоверяющий, что он сотрудник УВД насосного района, и спрашивает: «Это дорога на Эверест?» А тот: «Да, да», и кивает головой. Не знал милиционер Караваев, что горные жители Гималаев имеют обыкновение всегда на любой вопрос отвечать «да», чтобы никого не огорчать. Увы, эта дорога была не туда, а обратно. Когда он сообразил, что спускается вниз, прошло уже 2 часа. Эта ошибка помогла милиционеру Караваеву привыкнуть к перепаду давления кислорода и благополучно избежать горной болезни. Хотя на 7-м часу восхождения у Караваева закружилась голова, и он окончательно замерз. Тогда он ускорил шаг, перешел через несколько скалистых отрогов, перепрыгнул через пару колодцев и 4 трещины, и в конце концов достиг какой-то выпуклой местности, похожей на спину кита. «Где же альпинисты?» — размышлял сержант Караваев. «Куда они задевались?» Милиционер напряженно всматривался в пространство, кричал «Ау!», хлопал в ладоши. Однако при всем старании никак не мог обнаружить следов русских альпинистов. Хотя он обнаружил множество следов иностранных восходителей. Фантики от шоколадок Баунти, Марс и Сникерс, бутылки из-под пепси-колы и пива Миллер. В снегу торчали полуоборванные ветрами флаги разных держав. Надписи на камнях гласили «I was here». Тут и там валялись пустые баллоны от кислорода и стоптанные туристические ботинки. Милиционер Караваев нашел даже плеер Sony, но, к сожалению, он не работал. Мороз усилился, подул ураганной силы ветер, и солнце скрылось за соседней горой. Караваев пошел дальше и обнаружил, что начался спуск. Его резиновая дубинка помогала ему на скалистых тропинках. Нигде никого. Нет альпинистов среди скал, не было их и на снежниках. Но вот милиционер Караваев увидел бутылку. Пустую бутылку, на которой было написано «Боржоми». «Удача», — подумал Караваев, — «они где-то рядом». И через 5 минут увидел 3 отважных альпинистов. Они сидели, прижавшись друг к другу, скрючившись на камешке, и тихими слабыми голосами пели песню «Лыжи у печки стоят». Позже в лагере они рассказали, что забыли дома карту Непала, где была изображена с подробностями гора Эверест, и никак не могли найти дорогу на вершину. Когда они проходили по западному ребру, то обронили компас и окончательно заблудились. Так и замерзли бы, если б не милиционер Караваев. Он показал нам дорогу, помог донести фотоаппараты и видеокамеру. «Какая у нас в России все-таки замечательная милиция», — рассказывали альпинисты на пресс-конференции в Москве. На будущий год они снова собираются покорять Эверест. Неудача не смутила смельчаков, наоборот, прибавила им решимости и энтузиазма. А что до милиционера Караваева, то он туда больше не собирается. Ведь он уже был на вершине, да-да, на пике Эвереста, на самой его верхушке, похожей на спину кита. Только никто никогда об этом не узнает, потому что Володя Караваев — простой скромный милиционер, и он не привык хвастаться. Он просто нес службу и выполнял свой долг, спасая людей.